Глава 22. Гималаи. Империя драконов. Поселок для персонала сверхсекретной лаборатории драконов, ныне закрытый по неизвестным причинам. Григорий Распутин рефлекторно почесал руку. Пальцы наткнулись на прочный металл, который уже некоторое время заменял живую руку, и Григорий поморщился. Все-таки отрывать даже металлическую руку было чертовски больно, как и приделывать ее обратно. Этот долбанный Пушкин! С затуманенным мозгом, полусонный, он, тем не менее, дал настоящий бой Григорию и его людям, в результате которого натурально оторвал бионическую руку у Григория и успел даже пару раз стукнуть его по голове, неприятно и позорно. А с другой стороны, все равно все катится к чертям. Вместо его верной гвардии сейчас Распутин командовал сводным отрядом наемников. Хотя наемники для этого отребья название слишком приличное. Сборище дезертиров, предателей и преступников — вот кем был на самом деле сводный отряд Распутина сейчас. Как пропал его наставник, мастер Гуцьян, и после того, как этот ублюдок Галактионов оторвал ему руки и чуть не убил, у Григория пошло все наперекосяк. Какое-то время драконы еще видели в нем ценность, но после пропажи этой идиотки Арины его ценность в глазах бывшего покровителя приблизилась к нулевой. А затем уже и у самого императора дракона начались проблемы. Опять же, насколько до Григория дошли слухи именно из-за Галактионова. Григорий уже всерьез рассматривал переезд за океан подальше от этой проклятой империи и ее отмороженных жителей. Вот только он не мог себе такого позволить. Месть. Месть. Вот какое чувство его обуревало. Он хотел вернуться в Россию полноправным хозяином. Пусть уже и не получит трона, как ранее обещал император-дракон. По крайней мере, он увидит унижение императорской семьи и смерть своих врагов. Особенно этой галактионовской шайки. Поэтому он продолжал сражаться в рядах Восточного Триумвирата, где в очередной раз его вера в то, что все пройдет, как надо, отдала трещину. Мало того, что могучей армии Триумвирата противостоял сам Железный Князь, что было само по себе странно, хотя разведка доложила, что Годдард узнал о том, что он является биологическим отцом Галактионова. Странная реакция на ублюдка, но фиг бы с ним. Но дальше больше. Внезапно на стороне врагов появился чрезвычайно сильный одаренный, который появлялся в самые критические для русских моменты на поле боя и переворачивал ход сражения с ног на голову, раз за разом. Странный молодой парень с изуродованными ушами и постоянной улыбкой на бледном лице. Он быстро получил прозвище «Несущий смерть» в рядах союзников, внушая своим появлением ужас и сея панику в войсках. Причем природу его дара выяснить не удалось. А все, кто ему противостоял, в большинстве бездарно отдавали свои жизни. Когда командующий объединенными войсками Триумвирата генерал Хон Гильдон вызвал Распутина для организации очередной ловушки на несущего смерть, тут-то Григорий и попрощался с жизнью. Нет, он не боялся умереть. Он боялся умереть бездарно и бессмысленно. Именно в этот момент он серьезно рассматривал возможность дезертирства, как внезапно несущий смерть исчез с линии соприкосновения войск, а Годдард, железный Годдард, славящийся своими стремительными наступательными операциями, перешел в глухую оборону. А затем его снова вызвал генерал Хон Гильдон и дал ему выпить странную жидкость, после которой Григорий заснул и обрел нового господина. Морфей дал Григорию сил жить, но самое важное, он дал ему новую надежду. Надежду, что с его помощью он все-таки сможет свершить месть. Новый господин ценил силу, а Григорий был сильным, одаренным. Самое интересное, что новый господин оставил Григорию метку неназываемого, что позволило ему не потерять часть своих сил. Морфей не отличался многослойностью, и в большинстве своем он общался через своих приспешников, одного из которых Григорий имел счастье лицезреть вживую. Его звали Сай. И сам генерал Хон Гильдон относился к нему с величайшим почтением. Именно Сай помог банде, как Григорий называл свое новое подразделение, обезвредить Пушкина, погрузив его в беспамятство. Странным было несколько моментов. Во-первых, место встречи новых марионеток господина. Это был заброшенный поселок в Гималаях. Сай не распространялся о причине прямо, но Григорий тоже был не пальцем деланный, и он чувствовал силу, исходящую от места чуть выше по дороге. Указатели предупреждали о запрещенной зоне и повышенной секретности. Видимо, там был какой-то секретный объект драконов. Еще были странными взаимоотношения Морфея и драконов. Часть людей, принятых группой Распутина и окончательно обработанных Саем, отправлялись обратно, будучи уже полностью под контролем Морфея. А вот часть передавались дальше. К примеру, Пушкин был отправлен императору-дракону как почетный трофей, причем без какого-либо упоминания о причастности Морфея. Нет, это было показано как суперуспешная операция генерала Хонгельдона. Морфей не открывал своего присутствия первым людям государств, но, видимо, у него был какой-то план на их счет. Хотя Григорий подозревал, что отданные как трофеи люди просто не поддались полному контролю их господина. Но конкретно эти мысли Григорий гнал у себя из головы. Он не хотел верить в неполное всемогущество своего нового господина. Неназываемый тоже казался несокрушимым, как и его богоподобные эмиссары. Но один глупый барон показал, что это не так. Григорий очень хотел отомстить, но он был здравомыслящим человеком и верил своим глазам. И прямо сейчас он видел на примере Пушкина, что господин, к сожалению, не абсолютно всемогущ. И Григорий это расстраивало. Но к черту рефлексию. Прямо сейчас должен появиться загадочный абсолют, непонятно откуда прилетевший, и личность которого была неизвестна, кроме того, что он абсолют. Странно было слышать такое от могучего Сая, но Распутин и его люди были наготове. Странным было еще другое. Все предыдущие марионетки, даже могучий Пушкин, прибыли на ближайший аэродром драконов, а оттуда уже были доставлены транспортом в лабораторию, где все и происходило. Этот же прислал сообщение, что прибудет самостоятельно в нужное время, и это время как раз подошло. В небе послышался звук реактивных двигателей, и Григорий поднял голову. Он знал эти хищные обводы смертоносных металлических птиц. Валькирии. Уникальные боевые самолеты Северного Королевства. Интересно, кто из абсолютов Северного Короля попал в расставленные сети Морфея? Это будет хорошая, сильная марионетка. «Джордж, спрашивают подтверждение места», — раздался голос его помощника. Григорий скривился. «Долбаная американская англосаксская свинья. Питер Пэн, убийца-дезертир из далекой Британии, что продался драконам. Даже имя его на свой лад переначал. Где почтительный господин, где уважение и поклонение, что были у Григория раньше?» Заскрипев зубами, Григорий, тем не менее, кивнул. «Подтверждайте!» «Окей, окей!» Питер сплюнул жевательную смесь и с интересом посмотрел в небо. «Крейзи Викинг с парашютом будет прыгать, что ли?» «Очевидно, что так», — пожал плечами Григорий. «Все по местам!» — повысил он голос. Вокруг с матами на разных языках, люди с различными оттенками формы и в разнообразном снаряжении начали расходиться по позициям. Редко, но приходилось усмирять будущую марионетку силой, как это случилось с Пушкиным, до тех пор, пока Сай не закончит с ним работу. В принципе, все знали, что делать. Питер ответил на запрос гостей и вернулся обратно к Григорию, попутно снова отломив кусок спрессованного брикета. Он закинул его в рот и принялся жевать. Долбанный наркоман. Но Григорий постарался сдержать раздражение в очередной раз. «Реально прыгнул!» — заржал Питер, глядя вверх. «Факинг Микинг!» Григорий тоже посмотрел вверх и увидел черную точку, что отделилась от самолета и сейчас уверенно пикировала вниз. «Открывай купол, son of bitch!» — азартно крикнул Питер, приложив ладонь козырьком к лбу, чтобы прикрыть глаза от солнца. Григорий не был, в отличие от Питера, ветераном спецподразделений, но даже он понимал, что летящий к земле человек чертовски близок к тому, чтобы разбиться насмерть. «Всё, финиш не успеет!» — резюмировал Питер радостно гагача. Вот только Григорий понял, что человек и не собирался пользоваться парашютом. Или он самоубийца, или... А тут еще солнце ярко озарило, выходящее из пологого пике валькирию, что сбросило человека, и вместо герба Северного Королевства Григорий увидел морду медоеда. «Огонь на поражение!» — заверещал Григорий внезапно высоким голосом. У Питера от удивления открылся рот, и по подбородку потекла красноватая тягучая слюна. «А, как же протокол захват? Приказ господина? В жопу захват! В жопу господина! Это Галактионов! Убейте его!» Ненависть и злоба распирала Григория. Но изначальным чувством был глубокий животный страх, который он ощущал в присутствии этого человека. Не теряя времени, Григорий первым швырнул в падающего человека заклинанием скверны. Вот только тот исчез. Заклинание пролетело мимо, да из-за спины Григория раздался такой знакомый и ненавистный молодой голос. «Ну что, гнида, пришло время платить по счетам!» С грозным рычанием Григорий выпустил из захвата на руке клинок из чистейшей разломной стали, превращая руку в меч, и рубанул в развороте мерзкого барончика. Ну, точнее, попытался это сделать. Его бионическая рука, которая могла крушить скалы и ломать металл, внезапно оказалась в ладони барона, который сейчас смотрел на Григория с недоброй усмешкой. Резкий рывок, с треском и каким-то хлюпанием рука отделяется от тела. «Сука! Моя рука! Опять!» — заорал Григорий, чувствуя приближение смерти. Все его силы, все его умение, вся его уверенность прямо сейчас растворялись без остатка в холодных голубых глазах стоящего перед ним человека. После чудесного сна я долго не раздумывал. Такой шанс выпадает нечасто. Два в одном — долбаное комбо. Заботливые слуги Морфея позаботились о том, чтобы их марионетки могли не особенно торопиться. Времени было с запасом, поэтому я кое-что успел сделать, а именно залететь домой в гору и запереться с Кренделем и Арнаутским в их адской лаборатории на всю ночь. Все, что я знал о Морфее и его обнаружении, я попытался донести до своих ценных сотрудников. Результатом почти суточной непрерывной работы, которая периодически прерывалась топанием доставщиков, ревом двигателей буревестника и недовольным ворчанием измученного Абдулы, что все вместе обеспечивало нас нужными ингредиентами, были наши красные глаза, довольные улыбки и один интересный амулет, который я тут же нацепил себе на шею. Поблагодарив своих умельцев, я глянул на часы, заскочил в усадьбу на блины, чмокнул жен, отбился от волка и остальных отморозков, которые тоже хотели нагибать. Затем буревестник отвез меня на аэродром, где уже были пожарские и звено валькирий. По моей просьбе министр Морозов организовал нехилую провокацию в нужном мне месте. Имперские соколы отвлекли ВВС драконов, дав моей тройке птичек пролететь до нужного места незамеченными и, главное, неидентифицированными. Ну а потом под нами величественно проплыли снежные шапки самых высоких гор в этом мире, и открылась милая зеленая долина прямо в их глубине. На вызов пожарского группа по торжественной встрече ответила положительно, но Шнырка еще до этого показал мне, что я не ошибся. Внизу стоял Распутин и почти 40 одаренных разной силы. Кроме этого, были расставлены и разложены сильные артефакты, что должны были, очевидно, помочь в пленении меня любимого. Ну или что там эти злодеи задумали? Неприятной новостью было то, что чуть выше этой деревушки, в толще гор, находилось какое-то сооружение, куда Шнырки ходу не было. Но именно оттуда несло Морфеем. Что ж, торопиться не будем. Сначала десерт. Да-да, в жопу суп, и второе, начну именно со сладкого. Всегда так делаю. «Жора, аккуратно тут!» — буркнул я пожарскому автоматически, открывая люк. «Вас понял!» — хмыкнул Жора, который получил указание покружить здесь на всякий случай. Ну а я толкнулся ногами и полетел вниз. «Надо!» — появился у меня на плече Шнырка, уже экипированный для парашютных прыжков. Протягивал он мне такие же, как у него, очки и консервы, только моего размера. Где он их только берет? Я не стал разочаровывать моего маленького друга и нацепил очки на голову. «Классный подгон!» — — показал я мелкому большой палец. «От души! Ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш!» — заржал мелкий, крепко держась за мой воротник лапками. Так мы и полетели к земле ровно до того момента, как я увидел, что у Распутина начали расширяться глаза, как у собаки, которая какает. Ну а потом он что-то заорал и запустил в меня лучом скверны, подлец. Дожидаться этой мерзкой магии я, конечно же, не стал. Поэтому ушел в тень и появился за его спиной в процессе перехода, погасив инерцию свободного падения. Надо Бурба этому обучить, а то чего он каждый раз воронки после приземления оставляет? Нет, аналог живой бомбы — это клево, но вдруг когда-нибудь ему в приличных местах приземляться придется, где разрушения не приветствуются. В общем, Распутин не оценил прикола и решил меня проткнуть забавным клинком, который вылез у него из металлической руки. Реально занятная конструкция, интересно. Там вилка и штопор тоже есть? Но я взял и оторвал его конечность, решив, что отдам кренделю. Может, что-то толковое узнает. Над живыми людьми так издеваться, конечно, я не буду. Но мало ли, до чего технический прогресс отдельно взятого научного отдела рода Галактионовых дойдет. Может, роботы когда-то в бой ходить будут вместо гвардейцев? Распутин заорал, а мне внезапно стало смешно. Я вспомнил одного знакомого императора отморозка с нездоровой тягой к алкоголю и странному цвету, из-за которого я поначалу даже Бухича в попаданстве заподозрил. В общем, этот кадр, как выпивал, рассказывал интересные истории о том, что у него одна рука проклята, и он ее постоянно теряет в самых разных ситуациях. Занятный кадр был, чего уж. Интересно, где он сейчас? А вот в данный момент не было превозмоганий, не было драмы, не было ничего. Только обосравшийся от страха и боли человечек, что некогда был одним из самых сильных одаренных этого мира и который причинил много боли моему роду, в частности, и многим хорошим людям в целом. И он должен был умереть. Без вариантов. За время нашего знакомства я сильно преуспел в прокачке. Да, в этом мире все еще были для меня достойные соперники, но только не Распутин. Самое смешное, что соберись, он мог бы меня немного помотать, вот только он сдался еще до боя. Вероятно, травма, которую я нанес ему в нашу прошлую встречу, была в большей степени психологической, нежели физической. Распутин сдался без боя. Нет, не физически, а морально. Я просто это чувствовал, и он это понимал. Сбоку заорал какой-то бомжеватого вида человек с блестящими глазами наркомана, попытавшись проткнуть меня боевым ножом. Этот нож через мгновение оказался торчащим у него в глазнице, а я без эмоций оторвал Распутину вторую руку. Ну как без эмоций? Злость у меня все-таки была. Картина смерти двух молодых и беспомощных галактионовых из видения медоеда ярко стояла у меня в глазах. Поэтому я, накинув доспех, что отражал летящие в меня техники и пули других врагов, методично и ритмично начал дубасить безрукого урода его же руками. Без слов и эмоций. Что тут говорить? Кодекс-свидетель, вселенная все видит. Надеюсь, это видят и души тех подростков, что защищали свой род до самого конца. Мой род. Когда лицо Распутина превратилось в кровавую маску, а его соратники, видя тщетность своих усилий, расчехлили огромный гранатомет, я решил, что хватит. В усиленный удар тяжелым ботинком растоптал череп ублюдка в сопли. Одернувшаяся было на свободу душа сгорела в кругу очищения. Навсегда, без шансов на перерождение. Испытал ли я при этом какие-то чувства? Ну да. Чувство выполненного долга. Я сделал, что должен был сделать. И этот мир чуточку стал лучше. Не место здесь предателям человечества. Ну а потом я просто уничтожил всех остальных присутствующих врагов, которые тщетно пытались мне что-то противопоставить. Их ошибка состояла в том, что они сильно полагались на артефакты Морфея, что располагались здесь, и которые должны были подавить мою волю и разум. Вот только обломс вышел. После этого я пошел к закрытому пространству подземного сооружения, которое находилось выше. Несколько стражников были не проблемой. Часть из них, неодаренные, в панике разбежались, и я даже оставил их в живых. Мне было нужно вниз, где я чувствовал след Морфея. Игнорируя вход, двери и лифты, Я скользнул сквозь тень. «Шука, собака!» Шнырька возник рядом, морщась от дополнительных усилий, когда мы вместе пробивали блок. Это была обычная, построенная человеческими руками, лаборатория, а нужный мне человек находился на нижнем уровне. Именно туда я и направлялся. Выйдя в большой комнате, где некогда было лабораторное оборудование, которое сейчас было варварски выдрано и свалено в углу в кучу, я увидел высокого и очень нервного с виду человека. «Привет, Сай!» — кивнул я без улыбки и активировал собранный недавно амулет. Теперь я контролировал ситуацию, вот только приспешник Морфея этого еще не понимал. Более того, кажется, он не понимал до конца серьезность его положения. Узкие губы растянулись в усмешке. «Ты сильный, господину понравится», — сказал он, смешно растягивая слова. «Ты даже представить не можешь, насколько сильно ему понравится», — подтвердил его предположение. «Жаль, что против силы снов ты ничего сделать не сможешь, глупый абсолют!» Он пафосно взмахнул рукой, а алтарь за его спиной выплюнул в приспешника море энергии. Мы оба мгновенно отправились в сон. Ну, почти в сон. Надо признать, с поддержкой своего хозяина Сай был силен. Я понял, что у большинства людей не было против него шансов. Сон, потеря контроля — вот это вот все. Хотя гадом буду, если Сергеич не вышвырнул его из своей души. Вот только его физическое тело, скорее всего, было захвачено. Я же с интересом смотрел на то, как этот утырок увлеченно прогрызает себе путь в мою душу. Экий затейник. Зеленая травка, яркое солнце и недоуменно озирающийся Сай. «Я где?» Я очень хотел срифмовать, но Аня такое не одобряет. Да и рифма не отображает место, где мы были. А были мы в моем океане душ, вот только Сай этого не знал. Но уже начинал чувствовать что-то неладное, ведь в моем океане он мог сделать только то, что я ему позволил бы. А я ему позволил связаться со своим господином. «Господин!» Похоже, Сай понял, что он в жопе. Его сила не работала. Он не понимал, почему. Не понимал, где он, и, самое главное, не знал, что делать дальше. Но мне был нужен не он. Мне нужна была эта тварь. «Охотник!» — раздался голос. «Какого черта ты меня сюда призвал, скотина?» И сколько ярости было в этом голосе. Морфей-то, в отличие от этого придурка, точно знал, куда его попытались призвать и чем ему это грозит. Честно говоря, я немного блефовал. Если бы Морфей осмотрелся, он увидел бы, что хоть это и душа великого охотника, вот только сам охотник сейчас не очень-то и великий. Но мой расчет оправдался. Морфей остался Морфеем. При минимальной опасности для себя любимого он сделал то, что делал всегда — сбежал. Вот только я почувствовал, что мой артефакт сработал и повесил маячок на высшую сущность. Как он будет работать? Вопрос второй. Учитывая, что это в своем роде уникальный случай в многомерной вселенной, когда хитроумный Морфей был пойман на горячем. Сейчас это было неважно. «Господин?» — неуверенно спросил воздух Сай. «Сдриснул твой господин», — улыбнулся я. «Он себе нового слугу сделает». «А как же я?» — с надеждой посмотрел на меня брошенный приспешник. «Сука, это так мило, что я чуть не захлопал в ладоши». «А ты?» «А ты так далеко зашел, храбрый рыцарь трусливого господина, что невольно оказал мне услугу. Ребяткам тут так скучно живется». «Сожрите его нахрен!» — гаркнул я, и прямо из воздуха начали материализовываться многочисленные души моих тварюшек, что наперегонки, роняя слюни, ринулись к жалкому человечку. «Нет!» — заорал Сай, прикрывая лицо руками. «Приятного аппетита!» — мыкнул я. «Гета, приберитесь за собой. Тухлая душонка нам тут ни к чему». Ну а я вынырнул в реальный мир и прислушался к своим ощущениям. «Бинго!» Я четко ощущал далекий и смутный, но тем не менее сигнал маячка, что находился теперь в самой сущности Морфея. И еще. Искатель справился, и я также смог ощутить неназываемого. Его чувства и эмоции, злость, ярость и раздражение. Какие две крупные рыбешки на горизонте.